«Спасибо, ваша пока меня обнадеживает». Она подала ему книгу, и когда парень попытался схватить ее за руку, ловко отдернула ее и сказала: «Можете не надеяться, я не та, за которую вы меня принимаете». Маргарита особо не задумывалась над шуткой молодого человека, но на другой день опять встретила лукавый взгляд вчерашнего незнакомца. «Доброе утро, царевна-красавица. Представьте себе, я уже целый час сижу у окна, чтобы еще раз увидеть ваши очаровательные глаза», — затараторил парень, глядя на Маргариту. «Вы, молодой человек, зря стараетесь. Лучше опустите шторы и займитесь более полезным делом, чем наблюдать за прохожими». «О нет, полезнее для меня ничего нет. Ваш прекрасный голос и красивое лицо дарят мне хорошее настроение на целый день». Последние слова Маргарита едва расслышала, поскольку свернула за угол здания. Конечно, ей были приятны комплименты, и, возможно, она согласилась бы на знакомство с порядочным парнем. Но где он, этот подходящий для нее? Как знать, в чьем сердце кроется настоящая любовь, а в каком только влечение страсти? Думала Маргарита и решила сторониться случайных встреч с незнакомцами. «Я постараюсь жить для Христа. Если ему будет угодно, то найдется и для меня подходящий спутник жизни». Несколько дней Марита шла к больнице другой, обходной улицы. Потом решила, что молодой человек забыл о ней. Но было не так. Когда она опять пошла обычным путем, то уже издали заметила, что то самое окно распахнуто настежь. А когда подошла еще ближе, увидела и парня. Он сидел на подоконнике, вероятно, готовый спрыгнуть в удобный для него момент. «Что делать?» — подумала Маргарита, но менять направление не стала. «Еще подумает, что я его боюсь», — решила про себя и уверенно пошла дальше. Так оно и случилось. Когда она почти поравнялась с окном, парень спрыгнул, и Маргарита оказалась лицом к лицу с молодым человеком. В первую секунду они молча смотрели друг на друга и не знали, как себя вести дальше. Но парень каким-то другим голосом, чем в прошлый раз, ласково сказал: «Девушка, простите меня, пожалуйста, и не бойтесь, я вам никогда не причиню зла. Но очень прошу, не избегайте встреч со мной». Маргарита смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла двинуться с места. Уж очень просительно звучал его голос. Она видела в его глазах искренность, доверие и еще что-то незнакомое ей, но никакой лжи и опасности для себя. И в этот момент Маргарита почувствовала, как к ее ладони дотронулась теплая рука влюбленного в нее парня. В голове Маргариты происходило замешательство. Какой-то внутренний голос подсказывал ей: «Уходи скорее». А другой ласково шептал: «Не бойся, ты встретила доброго человека». Парень тоже трепетал от счастья. Маргарита это видела по его глазам и осталась стоять на месте. Все произошло в несколько секунд. И обоим казалось, что это самый необычный момент в их жизни. Маргарита, волнуясь, спросила: «Кто вы такой?» «Меня зовут Володя, то есть Владимир. Я студент строительного института. В этом учреждении я практикуюсь. Сижу у окна и черчу планы нашего общего дома». «Что означает «нашего общего»?» — спросила Маргарита. «Очень просто. Нашего с вами». Маргарита покраснела и тихо засмеялась. «Чувствуется, что вы фантазер, а может быть, реалист», — сказал он, не сводя взгляда с красивого лица Маргариты, и спросил: «Ну скажите, пожалуйста, как вас зовут?» «Я Рита, работаю в больнице, куда сейчас и направляюсь. Думаю, этих сведений достаточно для вас». Маргарита чуть отстранилась, чтобы от него освободиться и идти дальше, но он осторожно и ловко схватил ее за руку и задержал еще на какое-то время. «Рита, какое милое имя. Я думаю, у вас сердце наполнено добротой и милосердием, потому, вероятно, и работаете в больнице. И еще я надеюсь, что вы не откажетесь от встречи со мной в самое ближайшее время, только в более подходящем месте». «Простите, молодой человек», — ответила она, глядя ему в глаза, «но я не знаю, к чему нам еще одна встреча». Маргарита не знала, что еще сказать, но прекрасно понимала и сердцем чувствовала, с какой целью этот Володя просил свидания с ней. Но не в ее характере было согласиться на улице при первой встрече идти куда-то с незнакомцем. Она чуть подумала, потом решительно сказала: «Хорошо, Володя, приходите в воскресенье к 10 часам утра в дом номер 25 на Заводской улице. Там мы и встретимся». «Спасибо, Рита. Я постараюсь не опоздать». Владимир радостно смотрел вслед уходящей Маргарите. Этот разговор состоялся в среду, за 3 дня до назначенного свидания. И Маргарита все это время думала о Володе. Иногда ей казалось, что поступила неправильно, назначив влюбленному парню свидание в таком необычном для него месте. Но когда все хорошо продумала, нашла свое решение не таким уж плохим. «Пусть окончательно убедится, с кем имеет дело», — решила Маргарита и с улыбкой подумала о том, какими глазами этот юноша посмотрит на нее в незнакомом ему обществе. Володя же только и мечтал о предстоящей встрече. За своим рабочим столом он не мог сосредоточиться. Мысли то и дело блуждали, то в городском парке, то на какой-то частной квартире в обществе близких подруг Риты. Чертежи, которые надо было выполнить в срок, лежали почти нетронутые перед ним на рабочем столе. Служащие учреждения замечали, что студент стал другим, взволнованным и рассеянным, но еще и необычно радостным. Один из молодых мужчин веселым голосом сказал во время обеденного перерыва: «Уважаемые коллеги, если я не ошибаюсь, то наш цветущий от радости Володя влюбился». «Неужели правда, Володя?» — спросила женщина, тоже любившая пошутить. Владимир только улыбался в ответ, считал, что о его любви к девушке, которую фактически еще не знал, говорить преждевременно. Но в душе чувствовал огромную радость. Владимир был парень веселый, общительный. Но что казалось знакомств с девушками, близких связей с ними, то в этом отношении он отличался от всех друзей и сверстников. Он не чувствовал симпатии к девицам легкого поведения, сторонился их. А больше поглядывал на девушек, которые были ему недоступны. Это были дочери богатых семей или уже имеющие женихов. Сам Владимир выглядел вполне порядочным и красивым парнем, и студентки его курса часто пытались заводить с ним дружбу, но именно это и не нравилось Володе. Он искал свою особую, скромную и непременно умную девушку. За Маргаритой он наблюдал давно, прежде чем с ней заговорить. «В этой девчонке есть что-то необычное», — думал Владимир, когда та проходила мимо его окна. Она одета иначе, не вызывающе, просто, но аккуратно, носит длинные волосы, что тоже редкость для девушки ее возраста. И еще удивляло и нравилось студенту то, что Рита никогда не красилась. Ее лицо, щеки, глаза и губы не нуждались в подделке. И если бы она даже попыталась красить губы или брови, то наверняка испортила бы естественную прелесть лица. «Я не отстану от нее», — твердил себе Владимир, ожидая свидания. «Да, она не сразу согласится», — продолжал он рассуждать. Но, продумав все подробности первой встречи, он вспомнил и то, что Рита не отдернула свои руки, когда он ее держал и даже гладил. Тогда ему казалось, что с этим прикосновением в его сердце вторглось совершенно новое для него чувство, от которого окружающий мир и все люди стали другими, более добрыми и сочувственными к нему. Наконец настал этот долгожданный для Владимира день. В воскресенье с самого утра ярко светило солнце. И от этого прекрасного явления природы в душе счастливого юноши теплилась необыкновенная радость. Только одно вдруг огорчило и даже серьезно встревожило Володю. Он вспомнил, что до сих пор еще не узнал, где именно находится названная Ритой Заводская улица. «Почему же я раньше в течение этих 3 дней не отыскал в городе эту важную для меня улицу?» — подумал с огорчением Владимир. «Значит, надо поспешить и сейчас же отправиться в центр города, чтобы у кого-то спросить или на плане города отыскать этот адрес. А вдруг она меня обманула?» — мелькнула в голове незваная мысль. «Нет, этого не должно быть. Она не такая. Я видел по ее глазам, что она искренна. Однако надо поспешить». Владимир жил с родителями в добротном доме со всеми удобствами, имел отдельный вход в свою комнату. Впрочем, это было сделано по его инициативе, чтобы за ним меньше следили родные. Быстро накинув на плечи легкий пиджак и прихватив на всякий случай зонтик, Владимир отправился на трамвайную остановку. Пока ехал, толкаясь среди множества самых разных пассажиров, он у нескольких мужчин интересовался нужной ему улицей. Но никто не мог сказать, где она находится. Только очутившись в центре города, на площади перед базаром, он смог узнать у одной пожилой женщины, как проехать к этой улице. Владимир начал волноваться. Время подходило к 9 часам, а он все еще не знал, где этот дом, в котором должно состояться его свидание с Ритой. Проехав несколько остановок, он вышел из трамвая и прочитал на указателе «Улица Заводская». Да, конечно, подумал он, в таком квартале нелегко найти адресата. И все же, увидев эту табличку, Владимир от души обрадовался. Улица была узенькая, с плохим дорожным покрытием. Дома небольшие и, по его предположению, должны принадлежать индивидуальным застройщикам. Неужели она здесь живет? Опять подумал Владимир и вспомнил, что Рита всегда шла на работу пешком, по крайней мере, мимо дома, где он проходил практику. Нет, здесь что-то не то. Надо будет внимательно присмотреться к этому дому, прежде чем туда заходить. Когда он прошел еще несколько домов в нужном направлении, вдруг увидел с правой стороны от себя деревянный дом с надписью «Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов» и рядом цифру 25. «Неужели это и есть место нашей встречи?» – удивился Владимир, и ему стало не по себе от этой неожиданной мысли. «Что это за дом? И кто такие баптисты?» – продолжал он рассуждать. Но поскольку уже опоздал на несколько минут, то решил не терять зря времени, а подняться по ступенькам на крылечко и постучаться в дверь. «Путь что будет», — решил он, и когда на его стук никто не ответил, толкнул дверь. Переступив порог, Владимир услышал громкий мужской голос и догадался, что это говорил проповедник. Осмотревшись, он увидел вдоль противоположной стены длинный ряд вешалок с головными уборами и верхней одеждой прихожан. Дверь, ведущая в зал, была открыта, и поэтому его сразу заметили. «Что делать?» – опять подумал Володя. «Повернуться и уйти, или заглянуть в зал и отыскать среди присутствующих Риту». Но прежде чем он на что-то решился, к нему подошел молодой мужчина и вежливо пригласил в зал, где на скамейках сидели раздельно мужчины и женщины. Вначале стало страшно. Владимиру казалось, что все сидящие в зале смотрели на него. Ему стало жарко. Достав носовой платок, он вытер вспотевший лоб. Немного успокоившись и поняв, что с ним ничего страшного случиться не может, он начал присматриваться к публике. Медленно поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, он искал Риту. Постепенно привык Владимир и к голосу проповедника, хотя мало что понимал из сказанного. Он уже пожалел, что переступил порог этого таинственного дома и клялся самому себе, что никогда больше не посетит его и ни за что никому не признается, где он был. Люди сидели спиной к Владимиру, но некоторые лица, сидящих сбоку от него, он все же сумел разглядеть. Это были в основном пожилые женщины, старики, только впереди на двух скамейках заняли места молодые. «Присутствует ли здесь вообще Маргарита?» – засомневался Володя. В этот момент проповедник умолк, закончив проповедь. Неожиданно для Володи поднялись со своих мест впереди сидящие девушки и несколько парней. Они повернулись к публике полуоборотом и дружно запели. Владимиру казалось, и не только казалось, он чувствовал, как с его сердца свалился тяжелый камень. Он увидел Риту. Она тоже его заметила, и, вероятно, сразу, как он появился в зале. Теперь же, когда она стояла к нему боком, Владимир видел ее лицо, красивое и радостное. Она изредка, незаметно для других, поглядывала на него и при этом улыбалась. Влюбленному Владимиру казалось, что Рита стала еще краше, и в зале не было девушки красивее ее. Хор допел песню до конца, и опять какой-то мужчина стал читать отрывок из Библии. Потом все стоя помолились, некоторые при этом плакали, прося прощения грехов у Всевышнего Бога, а он, Владимир, который впервые в жизни посетил молитвенный дом, очень ждал конца богослужения. Когда все вышли, Владимир во дворе встретился с Маргаритой и после приветствия сразу же предложил. «Рита, давай уйдем скорее отсюда». «Почему ты так спешишь, Володя? Неужели здесь так плохо, что не можешь даже познакомиться с моими подругами?» «Прости меня, Рита, но мне действительно хочется скорее и подальше уйти от этого дома».

решила она. Владимир с Маргаритой присели на простую, не очень чистую скамейку. Мимо них проходили редкие прохожие. Иногда проезжали автомашины тремя кузовами, но в основном никто не мешал их разговору. «Володя», — начала Маргарита, — «прости, что я тебе этого не сказала раньше. Я немка». «Что ты говоришь, Рита?» «Мне трудно в это поверить. Но если это даже так, то для меня большая честь иметь возможность познакомиться с настоящей немкой». «Нет, Володя, ты ошибаешься. Я не иностранка, за которую ты меня принимаешь. Я немка, россиянка». «Постой, Рита, ты начинаешь меня смешить. Знаешь, несколько лет тому назад, кажется, я еще ходил в школу, художественная самодеятельность ставила такой спектакль, в котором один молодой мужчина отказывался жениться, и он тогда процитировал: «Скажите так, что я дурак. Жениться не могу никак. Скажите ей, что я еврей. Жениться не хочу на ней». «Извини, Рита, но теперь, когда ты сказала, что ты немка, мне невольно пришла в голову эта юмористическая мысль из спектакля». «Возможно, но мы с тобой не в театре, Володя. Я тебе говорю правду. И, конечно, не потому, что стараюсь от тебя избавиться». «Прости, Рита, мою шутку. Я тебя слушаю с большим удовольствием». Маргарита тоже внимательно его слушала, улыбалась, но в душе чувствовала грусть. «Володя, я немка, но это почти ничего не значит. Я хочу тебе сказать, что мы совершенно разные с тобой люди, что мы не подходим друг к другу, и будет лучше, если мы больше не встретимся». «Рита, почему ты такое говоришь? Чем я тебе не нравлюсь? Ну скажи, поверь мне, я давно с трепетным сердцем ждал этой встречи с тобой. Я мечтал о нашем общем счастье, о взаимной любви. Даже во сне видел тебя, как ты проходила мимо моего окна и улыбалась мне. Ты махала мне рукой в знак согласия на новую встречу. И я был неописуемо счастлив. Поверь мне, Рита, я люблю тебя. Если ты даже немка, то от этого ничего не изменится». «Я верю тебе, Володя, но поверь ты мне, что наша дальнейшая дружба, наши встречи нас очень сблизят. И тогда нам будет еще труднее расстаться». «А зачем мы должны расставаться? У меня совершенно другие взгляды на жизнь, другие, чем у тебя, цели и интересы. Я хочу вести религиозный образ жизни, а если уж выйду замуж, то только за человека моей же веры». «Рита, но ведь совместная супружеская жизнь протекает на этой планете под названием Земля, когда загробная, как утверждают попы и проповедники, будет протекать там, где-то на небесах. Что нам тогда мешает испытать свое счастье здесь, пока мы молоды?» «Да, Володя, можно и здесь на земле жить счастливо, но только с Богом. А без Него я не вижу смысла жизни. Ведь мы не можем с тобой быть счастливыми, если у нас будут разные интересы. Притом так страшно жить, когда знаешь, что эта жизнь очень коротка, а впереди нас ожидают страшные муки вечности». Владимир терпеливо слушал. Конечно, он пока не соглашался с мнением своей собеседницы, он думал о другом, о жизни и смерти. Но решил выслушать Маргариту до конца. Она продолжала: «Володя, ты когда-нибудь задумывался над словом «вечность»? А ведь ее признают и коммунисты. Только они, к большому сожалению, не задумываются над смыслом этого страшного слова. А знаешь почему? Потому что они служат сатане. Он, этот злой дух, старается всеми имеющимися средствами и способами отвлечь людей от Бога. Люди же, попадающие под его влияние, получают от него, то есть от сатаны, в награду всего лишь очень короткое удовольствие, что есть земная жизнь. Эта жизнь длится на земле 80 или в крайнем случае 90 лет. Подумай сам, Володя, что значит 100 лет по сравнению с вечностью? Ведь это ужасно и страшно, намного страшнее, чем люди способны себе представить, прожить короткое время в свое удовольствие, а затем вечно мучиться в аду. Не год, не 100 лет и не миллион, а бесконечно. Какая ужасная цена за короткое, очень малозначительное удовольствие на этой грешной земле. Я слышу и понимаю, Рита, что для тебя вера в Бога очень важна, но ведь тебе никто не запрещает этого делать. Даже в нашей коммунистической стране каждый гражданин имеет право на свободу совести. Каждый может быть верующим или атеистом, а значит, мы все должны жить на одинаковых правах и непременно вместе в одном справедливом обществе. Ты правильно выразился, Володя, в справедливом обществе. Но знаешь ли ты, что коммунисты считают верующих людей самыми злостными врагами? Что они издеваются над ними, где и как только можно, а ты говоришь о свободе совести. Да, совесть должна быть у каждого своя, и она действительно свободна, каждый пользуется ею на свое усмотрение, если она у человека есть. Но где это обещанное право жить согласно своей вере? Кто в нашем свободном обществе имеет право жить по закону Библии, по закону Бога? Представь себе, Володя, я одна из тех несчастных, которых власть заставляет страдать только за то, что я верующая и стараюсь жить по-божески, с верой и любовью к нашему Спасителю Иисусу Христу. Что я слышу, Маргарита? Неужели тебя действительно преследуют за твою веру? Ведь это противозаконно, а значит, виновных можно судить. А кто их будет судить, Володя? Да, их будут судить. Но не мы с тобой и не какой-либо народный суд, а Бог на небесах. Только Он в свое время решит, кого наказать, а кого вознаградить. Ты ошибаешься, Рита. Но если с тобой действительно произошел такой случай, если тебя так невинно обидели, то назови мне имя этого негодяя, и я сделаю все, чтобы его привлечь к ответственности. Спасибо, Володя, но я никого не буду наказывать. Наоборот, хочу всех любить, как Господь Бог этому нас учит. Но поверь мне, это очень и очень непросто. Теперь послушай, Володя, какой ценой я отстояла свою веру в нашей свободной демократической стране. Дедушку коммунисты арестовали и расстреляли еще в начале 30-х годов. Его единственное преступление, в кавычках, состояло в том, что он не предал своего Бога. Прошло время, и настала очередь моего отца. Он был трудолюбивым, исполнительным и мирным дружеником, но и он был верующим. Он старался воспитать своих детей такими же, каким был сам. Но его тоже оторвали от семьи, увезли и связки замучили в заключении. Маргарита не могла продолжать свой разговор, она прикрыла лицо руками и плакала. «Рита, милая, не плачь, пожалуйста. Я сочувствую тебе и готов помочь, но, к сожалению, мы уже не способны сделать что-то для погибших». Владимир достал из своего кармана носовой платок и стал Маргарите вытирать слезы. Она продолжала. «Я в жизни не забуду, какими глазами на меня тогда смотрел мой отец. В его глазах было столько жалости, обиды и душевного сострадания, что я почувствовал себя виноватой. И знаешь почему? Потому что его обвинили в том, что я не желала вступить в пионеры. Ты понимаешь, Володя, он был вынужден страдать из-за меня. Это ужасно, и я никогда не смогу освободиться от этой мысли. Представители советской власти, активные сотрудники КГБ, хотели вовлечь меня в безбожную организацию любой ценой, даже жизнью моего отца. Они отняли его у меня и заставляли меня славить страну. Мы жили в бедности, когда дети коммунистов смеялись надо мной. И это было еще не все. Через 2 года после ареста моего отца, тот самый сотрудник КГБ наехал машиной на моего слабоумного брата. Он погиб. Ой, Боже, как тяжело все это вспоминать. Уж ты прости меня, Володя, что я все это рассказываю. Мне надо было бы об этом промолчать. Владимир не знал, какими словами утешить Маргариту. Он сам был готов расплакаться, так жаль ему стало эту несчастную девушку.